Глава 9. Смолка черной стрелой мчалась по утоптанной дороге, втайне надеясь выбежать из седла. Иногда она оглядывалась на него, негодующе всхрапывала и задавала жару. Дневной перегон мы одолели за 3 часа, причем мне до боли надуло уши ветром, а кобыла даже не запыхалась. Еще не начинало смеркаться, когда я пересекла границу до Гевы, небрежно раскланившись со стражем. Первым знакомым лицом, как и следовало ожидать, оказалась Келла, беседовавшая с одним из старейшин. Оба уставились на меня с таким неподдельным ужасом и изумлением, словно родственники усопшего, который в самый трогательный момент поминок сел в гробу и потребовал рюмку на посошок. Еще и малосольным огурчиком закусил. «Ой!» — вырвалось у Келлы. «Хевар и Ренат! Вер Эвард Гласса!» «А, добрый день!» — неуверенно сказала я. «А что случилось?» «Где ты взяла эту лошадь?» Вместо приветствия требовательно спросил старейшина. «Купила», — на всякий случай солгала я, насторожившись. Вампиры переглянулись еще растеряннее. «Но это невозможно!» — возопили они в один голос. «Ни купить, ни украсть, ни выменять! Кьярды сами выбирают себе хозяев, и люди ими быть ну никак не могут!» Смолка обиженно всхрапнула, давая понять, что какие-то там вампиры ей не указ. «Если только не...» — начала была Келла и сразу осеклась, пораженная собственной мыслью. «Нет, он не мог этого сделать». Беспокойный интерес, с которым вампиры обшаривали меня глазами, показался мне слегка нездоровым. Старейшина даже пристал на цыпочки, пытаясь заглянуть мне за шиворот. Но тут Смолке надоело пристальное внимание незнакомцев, и она звучно лязгнула клыками у самого носа вампира. «А где Леон?» — спросила я, одергивая лошадь. Вернее сказать, перетягивая с ней повод, который вредная кобыла изловчилась подцепить зубами. «Повелитель уехал в Орлис», — неохотно ответил старейшина, держась на расстоянии. «Будет через 3-4 недели, может, месяц». Я разочарованно присвистнула. «Месяц в компании безнадежно здорового Кайла и подозрительно облизывающейся Келлы? Ну нет уж». «А давно уехал?» — спросила я. Травница пожала плечами. «Часа 2 назад». «Выходит, я еще успею его догнать?» — обрадовалась я. Смолка возмущенно фыркнула. Догонять приходилось ей, и она не понимала, почему я приписываю себе чужую славу. Келли моя идея тоже не пришлась по вкусу. Верховная догевская травница приняла подобающую ее званию вид, величественной да благоговейной коты, и властно объявила. «Вольха! Повелителю сейчас не до тебя. Оставь его в покое, пожалуйста». Верховная догевская ведьма с трудом удержалась от соблазна подробно объяснить травнице, где живет леший и как он по ней соскучился. На дух не переношу доброжелателей из лучших побуждений, встревающих в чужие отношения. Друзья на то и друзья, чтобы обходиться без советчиков. «Пусть он мне сам это скажет», — сказала я. «Уже сказал. Что-то не припоминаю». «А тебе обязательно нужны слова?» — не выдержала Келла. «Повелитель не хотел видеть тебя на своей свадьбе, поэтому и подгадал ее к твоему отъезду. Кто ж знал, что ты так скоро вернешься?» Воцарилась напряженная тишина. У меня отвисла челюсть. Старейшина укоризненно покосился на травницу. Келла смущенно кашлянула и отвернулась, пожала плечами. «Ну, рано или поздно ты бы все равно узнала». «Это правда?» — холодно уточнила я у старейшины. Тот, помедлив, кивнул, с недостаточной, как мне показалось, прытью. «Да», — тихо сказала я, — «мне обязательно нужны слова, потому что я знаю Леона лучше вас всех вместе взятых, а он знает меня и никогда бы не унизился до подгадывания», — добавила я про себя, едва удостоив вампиров прощальным кивком. Нечего было и думать нагнать Лёна до темноты. Смолка определенно не делала разницы между ночью и днем, но я устала и проголодалась. Не думаю, что послы с повелителем будут мчаться, как угорелые. Наверняка тоже остановятся на ночлег. Тем более, что лошади у них самые обыкновенные. Ох, как я ругала себя за крюк через кущу. Чуяло же мое сердце. Неспроста мне и так не хотелось ехать в Стармин. Если бы не этот проклятый экзамен, ни за что бы не уехала, даже если бы Лен собственноручно выпихивал меня за границу. Идиотка. После экзамена надо было прямиком мчаться в Дагеву, не отвлекаясь на болото и случайные заработки. С другой стороны, тогда у меня не было бы лошади, бочки клюквы и усекновенного живоглота на счету. Может, и лучше, что задержалась. Лен все равно не взял бы меня с собой, да еще заставил бы пообещать, что не поеду следом. А так я его случайно догоню и напрошусь в свадебный поезд. Не будет же он ругаться со мной при послах. Крина встретила меня, как всегда, радушно. Ее друг тактично удалился по внезапно возникшим делам, оставив нас лакомиться простоквашей со свежими ватрушками. «Крина, расскажите мне о свадьбе», — без обиняков попросила я. Добрая вампирша, понимающе вздохнула, наполняя мою кружку. «А о свадьбе, насколько я знаю, речи пока не идет», — осторожно начала она. «Скорее о смотринах. Но поскольку смотрины не первые, и, по мнению Лена, смотреть там, в общем-то, не на что, о чем-то серьезном говорить не приходится». «Тогда зачем же он поехал?» Карина развела руками. «Ума не приложу. Кела, конечно, надеется на внезапно вспыхнувшее чувство, но, насколько я знаю Лена, тут не поможет и приворотное зелье. Он очень похож на отца, а тот полюбил с первого взгляда и на всю жизнь. К тому же недавний скандал вряд ли способствовал укреплению отношений». Я, наконец, почувствовала вкус ватрушки, третий уже по счету. Очень, кстати, не дурной вкус. Надо будет выехать с первыми лучами солнца. Я оказалась права, творится что-то неладное и, несомненно, что-то серьезное, раз Лен даже не поставил меня в известность. Если бы ему и приспичило жениться, я бы узнала первой. Все равно такого шила в мешке не утаишь. Он же явно надеялся решить эту проблему в мое отсутствие, не упоминая о ней ни до, ни после. «А что за скандал?» — спросила я. Крина хихикнула. «Довольно занятная история. Как раз из тех, что рассказывают шепотом за вечерними посиделками с ватрушками. Возможно, она и поубавила Лену авторитета, зато кое-кому тоже подмочила репутацию. 3 года назад повелитель поехал в Орлис, якобы обхаживать невесту, но по дороге его похитили». «Похитили? Лена? Да кому он нужен?» — вырвалось у меня. «Похитили и потребовали выкуп», невозмутимо продолжала Крина. «Причем с Орлиса. Мешок золота. По весу повелителя». «Херунта какая-то», — пробормотала я. «И они заплатили?» «В том-то и дело. Затеяли долгие переговоры с похитителями, просили скинуть цену, ссылаясь на скудость казны и неурожай репы. Некий тролль-наемник служил посредником в переговорах, разнося грамотки и успешно отрываясь от слежки. Воры кочевряжились, грозились отпустить женишка по частям, в доказательство передавая лоскуты плаща, но мало-помалу шли на уступки, и спустя 2 недели у кривой сосны на холме состоялась торжественная передача 4 золотых монет». «И они отпустили его?» — спросила я. «Если бы. Он сам пришел за выкупом и во всеуслышание заявил, что столь дешевый жених считает себя недостойным бесценной орлийской повелительницы. Посредник и тот обошелся ему в 40 кладней, не считая порезанного плаща и морального ущерба от оценки. Скандал был страшный. Невеста рвала и метала. Кела не разговаривала с Леном 3 месяца. Сам он прятался от старейшин по кустам, и обе долины покатывались со смеху». «Так почему же они не разорвали помолвку, если терпеть друг друга не могут?» Я, с сожалением, покосилась на полупустое блюдо. Цельные ватрушки в меня уже не лезли, а сколупывать с них поджаристую творожную начинку было некрасиво. «Детка, светловолосых осталось так мало, что их даже не спрашивают, нравятся ли они друг другу или нет. Политика заменяет любовь. Когда-нибудь Лен с этим смирится». «По мне, так уж лучше умереть старой девой». «Ну, тебе это не грозит», — рассмеялась Крина. «С каждым годом ты становишься все красивее, деточка. Страшно подумать, какое счастье постигнет твоего избранника через 2-3 лет». «Не собираюсь я никого выбирать», — проворчала я. «Больно надо. Ежедневно стряпать и ежегодно рожать. Я, между прочим, 10 лет на учебу потратила, чтобы прожить остальные в удовольствие». «Выбирать и не придется. Ни тебе, ни ему. Этим займется судьба». Серьезно и грустно сказала она, и мне почему-то расхотелось шутить. Вместо этого я задала давно интересующий, да все как-то неприходящий, к слову, вопрос. «Крина, а где ваш волк?» «Ушел», — с той же печальной интонацией ответила она. «Убедился, что сдал меня в хорошие лапы, и ушел. Рано или поздно это должно было случиться. Жизнь продолжается, и даже старухам вроде меня иногда хочется получить от нее удовольствие. Умом я это понимаю, но все равно чувствую себя предательницей и преданной. Запомни, девочка, какими бы прекрасными ни были воспоминания, нельзя жить ими одними. Просто запомни, а объяснит сама жизнь. И я окончательно убедилась, что в Дагеве сошли с ума все, даже волки. Я долго не могла уснуть, ворочаясь и чистя лёна на все корки. Ишь придумал очередную великую единоличную тайну повелителя, как будто верховная дагевская ведьма не помогла бы ему раз и навсегда отделаться от племенной невесты, причем с огромным удовольствием. А с другой стороны, может, он и не присылал никакой заявки, пошутил, обманул, заставив выучить историю магии, а сам, наоборот, сговорился с учителем, и тот выхлопотал мне непыльную работенку, чтобы под ногами я не путалась. А с орлиской повелительницей у него совет да любовь, и скоро еще и маленький Ленчик появится. Я рывком перевернулась на живот и с глухим стоном накрыла голову подушкой. Верховная ведьма, как же! Дурочка наивная, сдалась мне эта Дагева. Но ясно же, что я здесь никому не нужна. Никто меня не ждет. Использовали и бросили ради какой-то... Так, стоп! Я что, ревную? 75-летнего вампира? Близкого друга и недосягаемого повелителя Дагевы, самоуверенного красавца-блондина, с равной легкостью читающего чужие мысли и скрывающего свои? Я? Да! Кровать протестующе заскрипела. Теперь на подушке лежали мои ноги, но избавиться от душевных страданий это не помогло. Они обижали кровать и обуяли меня с удвоенной силой. Нет, так не пойдет. Ну, нравится мне Лен. Так он всем нравится. Вампирьи чары высшего пошиба, приворотное зелье им и в подметке не годится. Лишь холодный, трезвый разум многоопытной ведьмы способен правильно оценить ситуацию. Когда же это он успел нагреться? Нельзя друзей ревновать, некрасиво, даже если это мужчина, даже если это идеальный, самый лучший в мире. Да чтоб ему провалиться! Ну почему же все так сложно? Пропади на пропадом, это Дагева. Уйду на вольные хлеба, буду практиковать на трактах, нигде подолгу не задерживаясь, свободная, как ветер, не связанная ни чувствами, ни условностями, только убегающей вдаль дорогой. Ну как он мог, а? Догоню и убью. Не выдержав, я на цыпочках прокралась к стоящей в углу сумке, порылась в глухо звякающих флаконах и выудила один, резко пахнущий валерьяной, из-под плотно притертой пробки. Зажмурившись, душевно отхлебнула и вытаращила глаза. Пятая вытяжка, не меньше. Эдак и спится недолго. Впрочем, сейчас мне было важнее уснуть, а утро все расставит по своим местам. Снадобье подействовало быстро, даже чересчур. По ту сторону тоже есть дороги, черные и зыбкие, ведущие в одну сторону и тающие за спиной. По их краям колышутся безлистные тени, комками тьмы скользят нетопыри, выныривая из вечного тумана, в котором безголосо плачут сбившиеся с пути души. Замкни круг, девочка. И ты идешь вперед, словно растягивая тугую пружину, когда каждый шаг дается тяжелее предыдущего. Сначала бежишь, потом еле переставляешь ноги, яростно, упрямо, а когда боль в коленях становится нестерпимой, падаешь и кричишь от бессильного отчаяния, не в силах шелохнуться. Потому что это не твоя дорога. И та единственная, кто без помех проходит по ней в обе стороны, уже спешит навстречу, разливая мрак за спиной. На мой истошный крик сбежались домочадцы, и к моему огромному удовольствию наконец-то меня разбудили. Как оказалось, я сидела на полу у кровати, сгорбившись и прижав руки к груди, хотя болела голова, просто раскалывалась. Комната плыла перед глазами. Во рту стоял мерзкий вкус валерьяны пополам с кровью, мутило. А Роин догадливо окунул кружку в ведро с колодезной водой и подал мне. Я жадно выпила, цокая зубами по краю, перевела дыхание. Полегчало. «О, боги!» — тихо сказала Крина, опуская светильник. Желтое дрожащее пятно переползло на мою грудь. Амулет Лена, выбившийся из-под ночной рубахи, отозвался тусклым блеском. «Виджет Арактур Риар!» «Квикхар Ароин! Виджет Арактур Риар!» «Я не бедная девочка!» — машинально огрызнулась я, отдавая кружку. «Я взрослая грозная ведьма! Что вы сказали?» Что взрослая грозная ведьма перебудила своим воплем всех волков Дагеви. Невозмутимо отозвался Ароэн, забирая у Крины светильник и вешая его крюк в потолке. «Да, дрянь какая-то приснилась». Я с нажимом помассировала виски. «Наверное, то же самое чувствуют оборотни после обратной трансформации. Набегался в беспамятстве, кого-то загрыз, заживал пахучим корешком, а теперь гадай, кто из односельчан оказался таким невкусным?» Вспоминалось как-то плохо. Дорога прямая и каменистая, что-то черное, определенно недружелюбное, сторожевым псом, выскочившее мне навстречу. И он, чужой и далекий, без оглядки проходит мимо, обдавая могильным холодом. «Замкни круг, девочка». Эти слова я услышала от молоденькой Пифии 2 года назад. Но в ушах стоял голос Лена. Подорвавшись с пола, я начала лихорадочно одеваться, не обращая внимания на Ароэна. Впрочем, он сам отвернулся и вышел на улицу, лязгнув щеколдой. Крина молча засуетилась у Ларя, ссыпая в мешочек оставшиеся с ужина ватрушки. «Опаздываешь! Безнадежно, неисправимо опаздываешь! Ты нужна там сейчас, немедленно, сию же секунду!» — торопил внутренний голос. «Где? Кому? Зачем? Да леший его знает! Если встречу, спрошу». На улице оказалось не так уж и темно. В сером небе таял обесцвеченный месяц. Звезды за вычетом 2-3 успели погаснуть. Настороженный шелест крон только подчеркивал предрассветную тишину, зарождаясь и существуя будто бы сам по себе, далеко вверху. Ароэн подвел оседланную смолку, ласково потрепал ее по шее. Сонная кобыла брезгливо вздрогнула, но кусаться не стала. Вскочив в седло, я выхватила у Крины сумку, коротко кивнула вместо слов благодарности и безжалостно пнула смолку каблуками. Надо было видеть ее взгляд. Посрамленный Василиск испарился бы на месте. Брыкнувшись, кобыла сорвалась с места в карьер, сама выбрав дорогу. По чистой случайности, мне-то туда и надо было, так что я и не подумала ее сдерживать. Сосновые обочины слились в коричневую ленту, изредка мелькавшую серыми просветами улиц, потом развернулись зелеными полотнищами лугов в дымке тумана. Быстрее, быстрее. Даже если бы сама дорога летела со скоростью кьярда, я и то побежала бы по ней изо всех сил, в тщетной попытке опередить неумолимо приближающийся миг, после которого спешить уже некуда. Но это всего лишь миг. Хрустнувшая под копытом ветка, осколки неподхваченной вовремя чашки, влажный клёкот стали, вгрызшийся по рукоять. Его не остановить и не предотвратить. Слишком поздно. Солнце взошло. Лес ожил. Шелестом листвы, птичьими трелями, голодными слепнями. Кошмар начал забываться, отходить в прошлое, теряя яркость и убедительность. Кобыле надоело злиться, она поумерила прыть и стала красноречиво оглядываться на сумку с провизией, намекая, что бедной маленькой лошадке не повредит скромный завтрак. Я вполне разделяла ее мнение с поправкой на бедную маленькую себя. Но лес все никак не кончался, полянками тоже не баловал, а затаившиеся на елках клещи провожали нас кровожадными взглядами. Сон. Было из-за чего волноваться. Королевам в прошлом году приснилось, будто его дворец лежит в развалинах, а над ним с издевательским карканьем кружатся вороны. 2 десятка штатных прорицателей тут же представили его величеству 19 различных толкований и традиционный конец света. Один упрямый пенсионер обещал его по любому поводу. А потом договорились между собой и главным архитектором и объявили сон вещим. Наум срочно переехал в загородную резиденцию, и они благополучно пропили выданные на ремонт деньги, причем во время одной особо разгульной пирушки ухитрились проломить наружную стену, доказывая друг другу, что замок простоит еще 1000 лет. Замазанная цементом дыра до сих пор напоминает Науму, какой ужасной участи он избежал благодаря достижениям современной сомнилогии. Впереди забрезжил свет, и мы окунулись в золотистое тепло луга. На противоположном его краю снова темнел лес. Я натянула поводья и смолка перешла на спокойную трусцу. Ерунду, лезшую в голову перед сном, и вспоминать-то было стыдно. Ватрушками объелась не иначе. И голова от Вилькиного снадобья, как чугунная. Чего она туда намешала? Глянув на этикетку, я выругалась и окончательно успокоилась. Декокт мечта, 3 капли на чарку, успокаивает, расслабляет, вызывает красочные сновидения. Домечталась. Надо Лену рассказать, тот и посмеется. Посреди луга я спешилась и с блаженным вздохом растянулась на траве, сладко потягиваясь всем телом. Умиротворенно полюбовалась нежно-васильковым небом с редкими клочками белых облаков. Потом села, развязала сумку и приготовилась вкушать ватрушки. Но вовремя остановилась и не вкусила. Ватрушка как-то подозрительно попахивала. Я обнюхала ее со всех сторон и коварно предложила кобыле. Та взяла и с удовольствием сживала. Но это еще ни о чем не говорило. Запах, впрочем, не имел ничего общего с прокисшим творогом и заплесневелой сдобой. Так могла пахнуть очень неживая кошка, отравившаяся очень несвежей рыбой. Смесь дивных ароматов накатывала волнами вместе с порывами ветра и была способна отбить аппетит у самого изголодавшегося вурдалака, не говоря уж обо мне. Пристав, я осмотрелась и запоздало обнаружила лошадиный труп, полускрытый высокой травой. До этого момента он успешно притворялся рыжеватым камнем. Я даже хотела на нем позагорать. Шерсть на крупе потемнела от росы и слиплась клочьями. Седла не было, но осталась вытертая подпругой полоска. Я потянула носом. Разила не от лошади. Несчастная скотинка едва успела окоченеть. Может, пала под торопыгой всадником? Я обошла вокруг туши, и меня снова передернуло. Морда животина была раскроена вдоль, равнёхонько по белой метинке стрелки. Тут явно поработали мечом, и вряд ли удар предназначался бедной лошадке. А потом я увидела ногу в высоком сапоге. Напугать меня ногой, пусть даже ногой трупа, довольно сложно. Беда в том, что нога и труп лежали отдельно. А под разрубленным наискось телом чернела лужа запекшейся крови. Безглазое лицо скалилось вампирьими клыками. У меня потемнело в глазах. Это был один из орлийских послов. «Лен!» Спотыкаясь от ужаса, я зигзагом обежала луг. Лихорадочный осмотр выявил 5 трупов, буквально изрубленных на куски. Лена среди них не было. Зато нашелся источник вони. Несколько пятен желтоватой слизи, в которой уже копошились жуки и мушиные личинки. Ничего подобного я раньше не видела и видеть не желала. Смолка была того же мнения. Лошадка дрожала, как осиновый лист, то и дело толкая меня мордой в спину, мол, убираемся отсюда, пока не поздно. Я не обращала на нее внимания. Что здесь произошло? Вот пятно от костра, перевернутый котелок и раскиданный лапник лежанки. Видимо, здесь вампиры сделали привал на опушке леса, а чуть левее того места, где выехала я. Все вокруг истоптано, залито кровью и заплевано слизью. С кем же они сцепились? Дальше бой развернулся по всему лугу, вдоль до дальнего леса, светлого, лиственного, плавно переходящего в кустарник из молодых побегов, откуда доносились невнятные обрывки разговора. Затаив дыхание, я всмотрелась сквозь редкие, но назойливые мельтешащие листва осинки, рассеивающие внимание. На опушке стояли 2 мужчин, здорово смахивающих на вампиров, темными волосами и безбородыми, несмотря на возраст, лицами. Они о чем-то спорили, глядя под ноги и ожесточенно жестикулируя. Один, похоже, отчитывал второго, а тот неубедительно оправдывался. Высокая трава скрывала предмет раздора. Следствие я вела преимущественно на четвереньках, так что меня они пока не заметили. Я не собиралась исправлять эту оплошность деликатным покашливанием и уж тем более бежать навстречу с радостным воплем. «Братки, а чего это тут было?» Сначала не помешает убедиться, что увлеченные товарищи действительно братки. Я оглянулась и вздрогнула от неожиданности. Смолка исчезла. Только что жалобно всхрапывала рядом, обнюхивая траву, и вдруг как сквозь землю провалилась. Может, догадалась и легла? С надеждой подумала я и поползла вперед. Поле изобиловало высоким осотом, колючим, но весьма удобным для маскировки. Мне удалось подкрасться к спорщикам практически вплотную и разглядеть облегающие сапоги с высокой шнуровкой, расстегнутые по случаю жары куртки, серые плотные штаны для верховой езды и мечи при поясах. Так одевается половина людей и вампиров. Но вампиры давно бы меня учуяли. Да и разговаривали они на всеобщем. «Идиот! Так испоганить простейшую операцию! Казалось бы, чего проще? Незаметно для него подменить охрану?» «Кто же знал, что он поедет на Кьярде?» — упавшим голосом мямлил второй. «Мы думали, они его предупредят». «Они! Мало ли что взбрело ему в голову в последний момент! Ты должен был проверить! Не подъезжать близко, рассмотреть из кустов, стрельнуть отравленной иглой! Мне тебя учить?» «Ага, рассмотреть. А караульные?» 2 сонных вампиров и 5 спящих. 20 вас. Подойти и поздороваться, отвести в сторонку и... 3! Он сидел вместе с ними. И скотина эта проклятая рядом ошивалась. Как взовьет, не только спящие, мертвые бы подорвались. Ну и что? Мало ли какая вожжа ей под хвост попала. Клещ укусил, медведя почуяла. Договорились же. Комитет по приему высокого гостя. Не удержались, выехали навстречу в целях повышения безопасности. Они же вас всех в лицо знали. Что им какой-то там взбесившийся кьярд? Посудачили, уснули бы снова. Ты бы видел его глаза. Он и спрашивать не стал. Сразу за гвоздь схватился. Хозяин морочит эту дуру второй месяц, а он понял с первого взгляда? Нет, он просто насторожился, а у тебя не хватило мозгов придумать что-нибудь поубедительнее сигнала к атаке. И что ты теперь прикажешь с ним делать? Если я сейчас выдерну меч, мы не сможем им управлять, а без Риара от трупа толку мало. Шнурок мог порваться во время битвы, ответил второй. Если поискать в траве, лучше уж найти умную мысль в твоей пустой башке. Нет, этот паразит успел обзавестись хранителем. Надо же, а в Орлисе его считают беспечным обормотом. Мы можем прикопать трупы. Им скажем, что благополучно добрались, а ей, что он, как всегда, отказался. Она даже не удивится. А жеребец! Рано или поздно он вернется в Дагеву без всадника, весь в крови, с клейменными наконечниками в боках. Думаешь, они его не догонят? Уверен. Эта тварь мчалась быстрее ветра. Болты ее только подстегнули. Прошло больше 3 часов, а их до сих пор нет. Может, он далеко забежал? С надеждой предположил второй. Он убежал, кретин. С досадой огрызнулся первый. Как нам теперь отчитываться перед хозяином? 7 из 20 погибли, живьем удалось только 1. 6 чистого убытку. Нет, эти типы определенно не были моими братками. Да и вампирами не были тоже. Кого же они взяли живьем? Неужели Лена? Похоже на то, раз его нет среди убитых. По их словам, они собирались подменить охрану. Но зачем? Чтобы на самом деле похитить повелителя? Крина говорила, что история с выкупом жениха гремела на обе долины. Возможно, кому-то она показалась не такой уж дурацкой. Конечно, разбойникам придется попотеть, доказывая, что это не очередной розыгрыш. Но после первого же уха Дагева выложит за Лену любую сумму, хоть по весу всей банды. Оставаться на месте было опасно. Мнимые вампиры с минуту на минуту ждали отлучившихся коллег, и я лихорадочно размышляла, куда бы мне податься. То ли, стиснув зубы, обползти разбойника стороной через крапиву и укрыться в том же лесу, то ли отступить задним ходом. Поворачиваться к ним спиной очень не хотелось. И тут второй, провинившийся, уставился прямо на меня и заорал. «Ты глянь, какая наглая тварь, а! Опять она! И когда только успела подкрасться!» Моим первым побуждением было вскочить и броситься на утек. Вторым опять-таки вскочить и атаковать первым попавшимся заклятием. Пока я выбирала, растянувшись на животе и от страха, а заодно и для конспирации, уткнувшись лицом в землю, первый отрывисто скомандовал. «По коням!» Земля загудела от нарастающего топота. «Заходи слева, стреляй! Уходит, зараза!» «Да!» – удивленно подумала я. И тут они промчались мимо, с двух сторон, в каких-то 10 локтях от меня. Я недоверчиво приподняла голову, огляделась. Лжевампиры, что есть мочи, нахлёстывали коней, а впереди, сломя голову, неслась смолка, медленно, но верно уходя в отрыв. Болты пока долетали, но перезаряжать арбалет на галопирующем коне – дело хлопотное, а попасть еще сложнее. Тем более смолка припомнила заячью тактику и начала петлять и подпрыгивать. Огороженный лесами луг узкой лазейкой открывался в бескрайнюю холмистую равнину, как залив в океан. Любая другая лошадь инстинктивно предпочла бы именно этот путь для бегства, но болотная кобылица не доверяла раздольным степям, родине предков, и внезапно каким-то боком скакнула в лес, мигом затерявшись среди деревьев. Бандиты осадили коней, осознав бесплодность дальнейшей погони. Наверняка смачно выругались, хотя отсюда не слышно было, и медленно потрусили обратно. Я поползла вперед, торопясь укрыться в лесу до их возвращения. Отсижусь в кустах, заодно послушаю, куда и зачем они увезли пленника. А там, глядишь, вернется кобыла, и мы бросимся вдогонку. Возвращаться в Дагеву некогда. Сначала выслежу разбойничье гнездо. Ну, а там по обстановке разберемся. Может, проще будет подстроить побег? Но тут я уткнулась рукой во что-то твердое и холодное. И с ошеломляющей ясностью поняла, что опоздала с дурацким ночным обещанием убить Лена. Он и так был мертв.